Глава 10. Алиса не человек? Сказать, что я удивился, не сказать ничего. Слова Кузнецова меня просто убили. Что он имеет в виду? Вот же она стоит. Ничуть с нашей последней встречи не изменилась. Разве что похудела немного. Но это именно та самая Алиса Лазарева, которую я тащил на себе несколько километров всего пару дней назад. Точно она? Высокая, стройная, рыжие волосы растрепаны, усеянное веснушками лицо, бледное и осунувшееся, зеленые глаза, резкие скулы, часто бьющаяся на шее жилка, и даже комбинезон тот же самый, только куда более обтрепавшийся и замызганный. «Ты в своем уме?» – я шагнул вперед и вдруг замер на месте, пораженный неожиданной догадкой. «Или думаешь, Искин у нее в мозгах покопался?» «Это неправда!» – даже притопнула ножкой от возмущения девушка, сжавшая в руках какой-то хрустальный шар. «Неправда!» «Нет, не искусственный интеллект», – не отрывая от нее взгляда, шагнул в сторону Кузнецов. «Но дело действительно в ее мозгах». «Объясни толком», – потребовал я. «Что за фигня?» «Я сам многого не знаю», – не стал отмалчиваться опер. Но есть древняя раса существ, сумевших перейти от физической формы жизни в энергетическое состояние. Они питаются биоизлучением головного мозга разумных существ и берут при этом своего носителя под полный ментальный контроль. «Это ты только что придумал?» — скривила губы Алиса и повернулась ко мне. «Не слушай его, Володя!» «Зачем мне это выдумывать?» Кузнецов достал из кармана пластиковую полоску одноразовых наручников и бросил ее к ногам девушки. «Будь добра, надень». «Не дай ему забрать меня», — взмолилась смотревшая на меня полными слез глазами Лазарева. «Я не хочу. Давай сбежим. Сбежим вдвоем ото всех». Я сглотнул слюну и отвел взгляд. «Сбежать с ней?» «С ней, да. Но сбежать? Куда?» «Не дури». Почувствовал мои сомнения опер. «Она тобой просто манипулирует». «Это не так!» – захлебываясь плачем, крикнула девушка. «Я не хочу в тюрьму! Не хочу снова работать на них! Помоги мне, Володя!» «Назад!» – Кузнецов немедленно наставил на меня пистолет. «Два шага назад! Брось наган и держи руки так, чтобы я их видел!» Не выпуская меня из поля зрения, опер повернулся к девушке и потребовал. «А ты перестань пытаться залезть мне в голову! Немедленно!» «Да он просто ненормальный!» – отступила от двери хранилища Алиса. «Оставайся на месте!» – скомандовал опер, которому теперь приходилось контролировать двоих стоящих в разных концах комнаты людей. «И надень наручники!» Не решаясь даже пошевелиться, я только покосился на выброшенный в ближайшее кресло наган и тяжело вздохнул. Попытаться помочь Алисе? А собственно, как? Нет, от Кузнецова не убудет, задание он уже выполнил. Просто не представляю, что в этой ситуации сделать можно. Броситься на него и схлопотать пулю? Глупо. С другой стороны, девушке нужно дать второй шанс. Это будет правильно и никому не повредит. А федералам верить нельзя, никак нельзя. «Володя!» – рявкнул вдруг опер, и неожиданно я осознал, что какое-то время просто стоял, тупо уставившись в одну точку. Задумался? «Черт, ну почему ж так голова резко разболелась?» «Говорил же, не смотри ей в глаза, идиот!» – выругался Кузнецов. «Не смотри!» «Это не я!» – всхлипнула Алиса. «Да это он сам! Это он сам тобой манипулирует!» «Надень наручники! Немедленно!» – потребовал у девушки, продолжавшей удерживать меня на прицеле опер. «Не буду!» – вскинула голову Лазарева. «Хочешь, стреляй!» «И выстрелю!» «Володя, сделай что-нибудь, он меня убьет!» «Сейчас от меня мало что зависит», — судорожно сглотнул я, не отрывая взгляда от дульного среза пистолета, зажатого в руке опера. «Забери у него оружие, и мы сбежим, нам никто не сможет помешать!» «Забрать оружие? Она издевается, что ли?» «Нет, Алиса мне нравилась просто безумно, но бросаться из-за нее на амбразуру никакого желания не было». «Не дури, Володя», – предупредил федерал и, вытащив из кармана вторые наручники, кинул их к моим ногам. «Надень пока». «Один вопрос», – поморщился я, не спеша поднимать с пола пластиковую полоску. «Помнишь свой спутниковый коммуникатор?» «Ну и?» – удивился опер. «У нас в пятне такие игрушки не в ходу. А как на большой земле с ними дела обстоят?» «Как раньше с мобильниками», — ответил Кузнецов. «Мой коммуникатор от гражданских моделей отличается только наличием шифровального чипа». «Выходит, Алиса, ты не могла не знать, что я дал тебе не зеркало, а коммуникатор?» — спросил я у девушки, не решаясь больше взглянуть ей в глаза. «Ведь так?» «Мне нужно было зеркало», — пожала плечами Лазарева и отошла к тянувшейся вдоль стены приборной панели. «А коммуникатор это был или нет, неважно. Я просто хотела привести себя в порядок. Да и какая разница? Электроника же в пятне не работает». «Только не во время прояснения», — покачал я головой. «Ты вполне могла связаться со зверями и скинуть им свои координаты». «Но зачем мне было это делать?» «Они работали на имиданцев, которые и организовали твой побег. Вот только потом что-то пошло не так, и ты превратила их в своих рабов», — подсказал Кузнецов, который слишком поздно заметил маневр девушки. Понимая, что больше не в состоянии контролировать нас обоих, он попятился к хранилищу и прижался спиной к бронированной двери. «Не двигайся». Не обратив никакого внимания на этот приказ, Алиса уселась в капитанское кресло и положила хрустальный шар себе на колени. «Будь это так, что мешает мне взять под ментальный контроль и вас?» – презрительно поинтересовалась она. «Кое-какая сыворотка, вколотая заблаговременно». И опер, позабыв на время про меня, вновь направил пистолет на Лазареву. «Срок действия ее истечет через 5-6 часов, но дублирующая группа прикрытия уже на подходе». «Вот как», – прошептала девушка и тихонько рассмеялась. «Ха-ха, что ж, вы меня вынуждаете». Не могу сказать, будто в ее облике произошли кардинальные изменения, но слезы исчезли, будто их и не было вовсе, а движения стали куда увереннее и четче. Мне, по крайней мере, никаких иных признаков одержимости заметить не удалось, а вот Кузнецов весь так и подобрался. «Руки! Руки над головой подняла!» — шагнул он к Лазаревой. «Ха-ха-ха! Слишком поздно! Еще шаг, и я запущу процесс самоуничтожения корабля!» — рассмеялась Алиса и сдвинула заранее отломанную пластинку, закрывавшую вмонтированный в подлокотник кресла сенсор. «Если не ошибаюсь, в шахматах это называется пад?» «Вот уж действительно пад!» — только и вздохнул я. На душе стало гадко и мерзко, будто туда полный ушат помоев выплеснули. Я ведь влюбился как дурак с первого взгляда, а меня просто использовали. И ради чего это все? Ради чего? «Стоит мне сделать одно движение, и судно взлетит на воздух», — предупредила нас девушка и занесла ладонь над сенсором, замерцавшим едва заметным изумрудным сиянием. «Ты ведь не думаешь, что я блефую? Или хочешь это проверить?» «Думаю, ты все же блефуешь», — заявил я, опуская давно затекшие руки. «Вся электроника корабля отключилась, и управление идет исключительно через биопроцессор, который наверняка находится в хранилище». Кузнецов заглянул в приоткрытую дверь и кивнул. «Он там». «Ты, мальчик, одно не учел», — хищно облизнула губы Лазарева. «Электроника отключилась не полностью». «Да ну?» «На потолок посмотри». Я глянул на осветительные панели, заливавшие тусклым сиянием командный мостик, и приуныл. «Корабль взлетит на воздух, можете не сомневаться. Сбежать не успеет никто», — уверенно заявила девушка и опустила ладонь к сенсору. И хоть до стеклянной пластины она так и не дотронулась, осветительные панели под потолком моргнули и потускнели. «Пришлось повозиться, настраивая систему под себя, но пока вы взламывали хранилище, у меня было полно времени. Запомните, стоит замкнуть цепь, и в тот же миг транспортник перестанет существовать». «Тебе же хуже», — не выказывая беспокойства, пожал плечами Кузнецов. «Ты тоже не сбежишь». «Разрядите оружие, зайдите в хранилище и расстанемся друзьями», — предложила Алиса. «Думаю, никто из нас не хочет умереть сегодня, так, Владимир?» «Угу», — хмыкнул я, чувствуя странную ломоту в висках. «Но решать тут не мне». «Вверяешь свою жизнь в чужие руки?» «Полагаюсь на чужой опыт». «А я собираюсь подождать группу захвата», — нахмурился опер. «Я не могу тебя отпустить. И не отпущу». «Какое похвальное служебное рвение!» — рассмеялась девушка. «Но до добра оно не доведет». «Мне говорили про таких, как ты», — покачал головой Кузнецов. Тебя надо остановить, иначе пострадают невинные люди». «Лингеры сказки рассказали», — прищурилась Алиса. «Вижу, что они, можешь не отвечать». «Даже если так. Федерал хоть и стоял расслабленно, прислонившись к стене, но было видно, что он готов выстрелить в любой момент. Что это меняет?» «У нас с ними старые счеты», — девушка погладила левой рукой лежавший у нее на коленях хрустальный шар и неожиданно заявила. «Но знаете, я не стану взрывать корабль. Нет, я отправлю в Тартарары всю вашу планетку». «А вот это уже блеф», — не поверил в реальность угрозы Опер. «Хватит вешать нам лапшу на уши. Сдавайся». «А ты, Владимир, ты тоже не веришь?» — прищурилась Алиса. «Помнишь, я рассказывала тебе об артефакте Майя, способном уничтожить мир?» «Ну и? Будешь убеждать меня в реальности этой выдумки?» «Вообще, я немного приукрасила действительность», — с хрипотцой в голосе рассмеялась девушка и вновь прикоснулась к хрустальному шару. «Артефакт создали не Майя, а в остальном все верно». «Хочешь поговорить об этом?» — поморщился я. «А ты разве не хочешь выслушать?» — уставилась на меня Лазарева. «Не надейся, конец света не настанет мгновенно. Тебе хватит времени осознать, что во всем виноват именно ты. Что это ты стал причиной полного уничтожения своей расы?» «Не слушай ее», — нахмурился Кузнецов. «Хватит сказок!» «Получается, когда рыбоеды-лингеры говорят тебе об инопланетном мозговом паразите, ты принимаешь их слова на веру», — уела девушка Опера. «А с представителем старейшей в разведанной части галактики расы пообщаться не хочешь». «Агентство не вступает в переговоры с преступниками», — заявил федерал. «Ясно?» «Пусть говорит», — попросил я. «Мы с лингерами враждовали всегда». Алиса задумалась, положив левую ладонь на шар, и мне показалось, будто в толще хрусталя начало разгораться какое-то свечение. «В итоге они победили, но война истощила обе стороны, и захватить нашу планету им так и не удалось». «Какая оригинальная история!» — не смог промолчать федерал. «Уничтожить ее им тоже оказалось не под силу», — глядя прямо перед собой, продолжила рассказ девушка, в облике которой неожиданно проступило нечто чужое. Словно тень на лицо нашла. И тогда лингеры применили экспериментальное оружие. Они попытались создать черную дыру, но в итоге лишь свернули пространство, навсегда отрезав нашу родину от внешнего мира. «Но ты-то здесь?» – зацепился я за противоречие. «Как так получилось?» «Та установка заработала на полную мощность далеко не сразу. Именно поэтому некоторые попытки прорвать осаду все же удались». «И ты одна из сбежавших?» «Именно», — подтвердила Алиса. «Последняя. Остальных уже нет в живых. А тогда, сразу после побега, мы наткнулись на вашу планету и спрятали здесь это». Девушка погладила засветившийся голубоватым сиянием шар и закрыла глаза. «Энергетический накопитель, способный пробить межпространственный переход на нашу родину. Мы оставили шар здесь и продолжили бегство, надеясь, что его не найдут. Так и вышло. Вскоре корабль был уничтожен, но мы знали, никто не погиб напрасно». «А почему вы сразу не использовали эту невероятную штуку?» — не скрывая скептицизма, спросил Кузнецов. «Энергия», — открыла глаза Лазарева. «Нам требовалась целая прорва энергии. Поэтому и пришлось оставить здесь накопитель. 5000 лет шар заряжался, поглощая энергию напрямую из гравитационного поля планеты. 5000 ваших земных лет. Долгий срок». «Тебе 5000 лет?» – опешил я. «Не этому телу», – поправил меня Опер. «Не этому телу», – подтвердила Алиса. «И да, мне больше, много больше 5000 лет». «Думаю, тебе очень не хочется умирать», — через силу улыбнулся, явно пытавшийся отыскать выход из патовой ситуации Кузнецов. «Столько прожить, и все впустую». «Не впустую», — возразило завладевшее сознанием девушки существо. «Или мы договоримся, или на вашей планете разразится ад. Уж поверьте мне, я знаю, о чем говорю». Будто в подтверждении этих слов вокруг хрустального шара начал искриться воздух, а мою кожу стало пощипывать растекшееся по командному мостику статическое электричество. «Подожди!» – не выдержал я. «Подожди!» «Да?» «А при чем здесь календарь Майя?» Требовалось поскорее отвлечь девушку от манипуляций с шаром, и никакой другой вопрос мне просто в голову не пришел. «Откуда взялся декабрь 2012 года?» «Если известна скорость заполнения резервуара, конечную дату рассчитать ничего не стоит», – пожал плечами Кузнецов. «Хотя по мне, так это полный бред». «Некоторые из моих спутников возвращались присмотреть за накопителем», – пояснила Алиса. «Возможно, они поделились этим знанием с местными обитателями. Внушили им мысль о предопределенности бытия, о судьбе, Роке». «Мне другое непонятно». Федерал задумчиво посмотрел на девушку и прищурился. «Кто рассказал о накопителе и меданцам?» «Я», — улыбнулась Алиса. «Но зачем?» — невольно вырвалось у меня. «Имиданцы — молодая раса. Они враждуют с лингерами, как те когда-то враждовали с нами. И с радостью ухватились за шанс заполучить оружие против заклятых врагов. И разве можно винить их в том, что заодно они решили избавиться от населяющих планету туземцев?» «Тебе это было зачем?» — глухо уточнил я свой вопрос. «Мои соплеменники были заперты на родной планете 5000 лет», — с горечью в голосе ответила девушка. 5000 лет в одних и тех же телах. Для подобных мне это пытка. Пытка, сводящая с ума. Можешь не верить, но мои слова, про грозящий вашему миру ад, это не преувеличение. Отнюдь. Целью нашей миссии была не организация побега, а исключительно месть». «А тебе не захотелось умирать», — догадался Кузнецов. 5000 лет охладили пыл?» «У мести много путей», — покачала головой Алиса. «Что такое 1000 лет для бессмертного существа? Я готова ждать и дальше, лишь бы увидеть, как лингеров сожрет новая молодая раса. Эти твари недостойны быстрой смерти. Пусть на своей шкуре испытают все прелести упадка. Пусть прочувствуют всю горечь поражения от низших существ». «Можно было просто забрать шар», — уставился я на девушку. «Просто забрать!» «У меня были проблемы с транспортом», — пожала плечами та, и мне показалось, будто кончики ее пальцев погрузились в хрусталь. «Да и убедить имиданцев в подлинности накопителя в этом случае было бы несравненно сложнее». «Но они не доверяли тебе и так», — неожиданно произнес федерал. «Именно поэтому кораблем управлял искусственный интеллект, на который у тебя, не имея кодов доступа к системе безопасности, не было никакой возможности повлиять». «Доверяй, но проверяй, так у вас говорят». «Знаешь, думаю, имидан больше привлекла возможность колонизировать Землю, координаты которой они получили от тебя, нежели рассказ о чудо-артефакте». «Торгаши», — презрительно скривилась девушка. «Да и теперь им хотелось лишь уничтожить улики», — продолжил Кузнецов. «Поэтому тебе и пришлось взять под ментальный контроль работавших на них бандитов». «Они не очень толковые союзники, но других у меня пока нет», — растянула губы девушки в ироничной улыбке, завладевшая ее сознанием существо. «И что будем делать?» Нестерпимо хотелось выстрелить в оскалившуюся тварь, но цена этого опрометчивого поступка могла оказаться слишком велика. Да и для Алисы, быть может, еще не все потеряно. «Решайте», — уставилась на меня Лазарева, и в глазах ее мелькнули отблески светившегося электрическим сиянием хрустального шара. «Я могу на время заблокировать создание межпространственного перехода, а могу открыть его прямо сейчас. Решать вам». «Не верю я в эту чушь», — вскинул пистолет Кузнецов. «А в запуск процесса самоуничтожения корабля?» «Чёрт!» — выругался опер и опустил оружие. «Чёрт!» «Веришь?» — тихонько рассмеялась всё меньше походившее на девушку существо, правая ладонь которого по-прежнему нависала над пластиной сенсора. «А ты, Володя, тоже хочешь меня убить?» «Без комментариев», — буркнул я. «Если поможешь сбежать, я освобожу это тело, и контроль над ним вновь вернется подавленному мной сознанию». «Не слушай ее», — немедленно заявил федерал. «Решать тебе», — откинулась девушка на спинку кресла. «Или спасешь подругу, или уничтожишь все население Земли. Решай». «Она блефует», — предупредил опер. «Как вариант, просто взорвется корабль», — рассмеялась Алиса. «И предупреждаю, стоит появиться группе захвата, и я первым делом создам межпространственный переход». «И тогда живые позавидуют мертвым», — кивнул я. «В курсе».